Глава 16. Подготовка к охоте. Дома, распечатав бутылочку пива и удобно устроившись на диване, начал пересматривать книги с описанием локаций. Решил для себя так. На какую первую из нужных наткнусь, то и буду заниматься. Даже не знаю, повезло мне или наоборот не очень, но я сходу нашел удивительное место. Там можно было добыть ингредиент для получения способности, которая сохраняет память при перерождении. Ингредиентом, как ни странно, был мед. Получить этот мед было сложно, потому что принадлежал он очень опасным пчелам. Они мало того, что были размером как наши голуби, так еще и многочисленные. Своими длинными жалами они прошибали любую броню и магические щиты с одного удара. Как добыть этот мед и при этом остаться живым, никто так и не придумал. По крайней мере, из тех, кто выжил. Хотя известных и описанных попыток было много. Заканчивалось все каждый раз плачевно и с очень большим количеством погибших. Наверное, поэтому такой мед не купить ни за какие деньги. А мне требовался минимум килограмм. Изучая, как люди пытались добраться до улей этих пчел, удивился человеческой фантазии. Как люди только не изощрялись, чего только не придумывали. Например, пробовали пройти с помощью защитных огненных стен. Но пчелы просто на скорости влетали в это построение, несмотря на то, что они сжигали себе крылья, и успевали прошить своим жалом людей. Пробовали пройти при помощи бронированной повозки по типу бронетранспортера с ручным приводом. И даже добирались до улья. Но как только пытались выйти наружу, мгновенно погибали. Боролись с ними классическим способом, отгоняли дымом. Из этого тоже ничего не получилось. Эти неправильные пчелы дым просто игнорировали. Короче, способов перепробовано уйма, а толку никакого. Все, что удавалось добыть, это трупики пчел, да и то в небольшом количестве. Пересматривая все это, я придумал довольно надежный способ, как добыть мед. Но что-то мне смутно в это верится. То ли я такой талантливый, то ли до конца не осознаю всех рисков. Кажется, что все лежит на поверхности. Что ж, буду пробовать разгрызть этот орешек. А идея простая — отравить нахрен этих пчел. Как во время химических атак во времена Первой мировой войны. Создать ядовитое газовое облако и под его прикрытием сделать все свои дела. Довольно быстро выяснилось, что в городе подобным в принципе никто не занимается. Меня это удивило. Посудите сами. Каких дел можно натворить в локациях, имея подобную фишку? Зашел, швырнул пару открытых баллонов с газом под ноги сильной твари, подождал, пока сдохнет, и собирай добычу. Почему никто не додумался? Вот и я не знаю. Прояснилась ситуация в разговоре с алхимиками. Сложностей, как оказалось, хватает. Во-первых, это очень дорого, потому что универсального отравляющего вещества не бывает, а у монстров есть сопротивляемость к воздействию на них разных веществ. Если для одного, допустим, всем известный мышьяк — это смерть, то для другого — допинг. Чтобы подготовить необходимый мне отравляющий газ, нужно сначала выяснить, какое вещество будет смертельным именно для пчел. Задача из разряда тяжело решаемых. В моем случае сверхсложная. Решил взять упорностью, просто травить пчел по очереди разными отравами. Делать что-то вроде гранат с закачанным в них газом, чтобы забежать, привлечь внимание, бросить и убежать. А через время проверить результат. Снова поговорил с алхимиками и артефакторами. Посчитал затраты. Понял, что неподъемный это проект. Те же гранаты мог бы изготовить и сам, но ведь пока ни материалов, ни инструментов. Для изготовления газов нет своей лаборатории, да и знаний недостаточно. Проще и правильнее будет заказывать у мастеров. Надо всего ничего, достать откуда-то дофигище денег. Кажется, тут без разработки золотоносного ручья, найденного мной в начале всех моих приключений, не обойтись. К этой задаче тоже надо было подойти с умом. Ведь мыть надо по старинке, с помощью лотка и какой-то матери, да еще и не умея этого делать. Принцип золотодобычи мне после храма уже знаком, но как бы это все автоматизировать? Плюнул, опять пошел к артефакторам. Не быстро, но справились. Создали несколько артефактов, подогнали их друг к другу, чтобы работали с одинаковой скоростью. Один из них функционировал по принципу экскаватора, зачерпывал и подавал грунт в определенное место. Второй работал пожарным шлангом, подавал воду для размытия грунта. Третий был в виде длинного вибростола, с поперечными планками и невысокими бортиками, на которые подавался грунт. А четвертый, по моему мнению, самый важный — это магнит, который реагирует только на золото. После размывки грунта проводишь над лотком этим артефактом, и все золото, которое там есть, просто прилипает к нему. Значит, в путь. По приезде в долину, где я когда-то жил, местность я сразу не узнал. Казалось бы, прошло всего ничего, мужики перелопатили здесь массу работы. Дома стояли словно игрушечные. Они органично вписались в пейзаж и уже активно строились подсобные помещения. Чуть в стороне просматривался будущий сад. Надо сказать, что мужики подошли к этому делу основательно. Только саженцами засадили пару гектаров. Куда им столько? На речке, в заливчике, уже заканчивали строительство небольшого каменного пирса. Все увиденное мне понравилось. Видно было, что строится, как говорят, на века. Мужики, закрутившиеся в карусели дел, даже не сразу заметили мое появление. А когда увидели, чуть не раздавили в дружеских объятиях. Отбили все плечи радостными похлопываниями. Да я и сам чуть слезу не пустил. Приятно, когда тебя с радостью встречают люди, которые за короткое время стали реально близкими друзьями. Мое появление немного парализовало работы. Сразу же началась суета по подготовке бани и приготовлению праздничного стола. Мужики решили слегка расслабиться, чтобы обменяться новостями. А новости у них, как оказалось, были, да еще какие. Ран повел меня к своему дому и попросил вести себя как можно тише. Заинтригованный, я зашел вслед за ним в одну из комнат и увидел спящего на диване, свернувшись калачиком, пацана лет 12. «По приходе в долину», — пояснил на мой вопросительный взгляд Иран, — «нашли пацана в моем доме. Оказалось, что он из моего мира. Зовут его Сергей, и он очень шустрый, с шилом в заднице. Без приключений ни одного дня». На меня внезапно накатила такая жуткая тоска по дому и своим детям, что мне аж поплохело. Я вдруг подумал, а заберу и воспитаю как своего. Рен, глядя на меня, понимающе выдал. Даже не думая о том, чтобы забрать пацана. Я еще не успел ничего сказать, как он продолжил. А у тебя на лице все написано. Но ты сам подумай. С твоим ритмом жизни он тебе только помехой будет, а мы решили осесть. Поэтому лучше ему будет жить с нами. Да и он мне уже как сын, воспитывать буду как своего. Тем более, что и Перч с Чекампом уже прикипели к пацану. Толпой справимся. А почему он спит днем? Ночью мы с подачи Сергея пытались сама поймать, по-доброму улыбнулся Эран. Саму рыбу не поймали, зато натаскали несколько десятков головлей. Я вытащил артефакты для просмотра фильмов, как у меня, которые привез мужикам в подарок. «Мелкому точно понравится», — сказал я. «Спасибо, Ваня», — обрадовался Иран. «Хоть будет чем занять его на время». Когда сидели после бани расслабленные возле костра на берегу реки и разговаривали о предстоящей добыче золота, пришел заспанный Сергей. Познакомились и разговорились за жизнь. Оказалось, что пацан-сирота жил в деревне с дедом. Сюда попал, когда расставлял тарелочки с отравой для мышей. Похоже, какая-то мышь умерла, вот его и перенесло. Ему повезло. Попал сюда с сумкой, в которой были снасти для рыбалки, две резинки и наживка. А еще еда на раз перекусить, пачка сигарет и зажигалка. Сергей как раз собрался на речку и накинул на плечи сумку в последний момент. Для тех, кто не знает, резинка — это такая длинная леска с привязанными к ней поводками до десятка штук. Она намотана на палку. К леске привязывается резинка, ее по-разному называют. В моей молодости ее называли венгеркой. К ней крепится груз и забрасывается подальше в пруд. Палка, соответственно, втыкается в берег. Резинка тянет за собой леску с поводками. Не надо каждый раз закидывать, как закидушку. Просто вытаскиваешь и отпускаешь обратно. Вот так Сергей за счет рыбы и выживал. Попал он сюда километрах в 10 ниже по течению реки. Странно, что мы с ним не встретились, когда я поднимался до этого места. Я-то попал гораздо ниже, чем он. Сергей же просто проходил время от времени по нескольку километров и подолгу жил на одном месте, обследуя территорию. Как не влетел в какую-нибудь локацию, одному богу известно. Пацан оказался коммуникабельным и не стеснялся задавать вопросы. За ту неделю, что я прожил в гостях у мужиков, мы с Сергеем прям подружились. Мне пришлось снова вспоминать кузнечное ремесло и делать ему арбалет по руке. Скажу я вам, что сделанный сейчас арбалет и та поделка, которую я соорудил первой, это как космический корабль против запорожца. В этот раз получилась очень красивая смертоносная игрушка, которая могла дать фору и моему артефактному арбалету. Придал ему при помощи магии создателей свойства не только усиленного выстрела, но и возможность натяжения даже младенцам. Сергей, получив подарок, с ним и на минуту не расставался. Я думаю, он его не выпускал из рук во сне. Пришло время мне выдвигаться на добычу золота. Время уже осеннее, поэтому затягивать нельзя. Мужики отвлеклись от постройки и на несколько дней составили мне компанию. Интересно им было, как я буду это делать. Все получилось, как планировалось. Заработала вся цепочка под добычу, как часы. Знай себе, проводи под лотком псевдомагнитом и собранная прячь в пространственный карман. Мужики были в шоке, мол, а так можно было? Аран рассказал, что он когда-то давно наблюдал добычу золота одной артелью. Там толпа мужиков по колено в воде целыми днями перелопачивала огромные кучи грунта. Не то что тут. Стали выпытывать у меня, в какой лавке можно купить такие артефакты. «А зачем вам тут золото? Вам же даже тратить тут его негде», — удивился я. «Молодой ты еще, Ваня», — ответил Ран. «И не понимаешь, что как появятся здесь женщины, сразу найдется, куда потратить. Было бы что». Я согласился и рассказал, кто мне делал артефакты и за какую цену. Предложил оставить им свои после моего ухода. Отказались. Они, мол, еще не раз мне пригодятся. Затянулась эпопея с добычей почти на 2 месяца. Заглянув на обратном пути в долину, попарился на дорожку в баньке с мужиками, подарил Сергею на память свой артефактный кинжал, очень уж он на него облизывался, попрощался со всеми и выдвинулся в дорогу. Добыл я за это время почти 2 тонны золота, а это ох, как немало, и должно хватить на все мои придумки с большим запасом. Возвращался под проливными дождями, то еще занятие, даже кошки заскребли на душе. По возвращении плотно занялся подготовкой к добыче меда. Для ускорения процесса заказал изготовление отравы сразу 3 разным алхимикам. Заказал и 50 корпусов гранат, чтобы сделать, так сказать, пробники, воздействие газа на пчел. После всего навестил рыжее чудо. Вот захотелось увидеть до зубовного скрежета. В анклаве земляков, где рыжая жила, застал непонятную суету. Все готовились к драке, укрепляя двери, активно закладывали оконные проемы кирпичом, превращая их в бойницы. «А что тут у вас происходит?» — поинтересовался я. Оказалось, что народ зарубился с той группой, в которую вступили 5 уродов. Их и земляками язык не поворачивается назвать. А дело было так. Несколько девчат из анклава закупились продуктами на рынке, пока мужики отвлеклись попить пивка. Там девчата и встретили 5 уродов. Те пристали и были посланы. Уроды, чувствуя свою безнаказанность, попытались избить девчат. Благо на помощь вовремя подоспели мужики и как следует отметили козлов. На другой день уже вся группа отморозков попыталась напасть на один из домов. Не получилось у них это только потому, что в это время у земляков гостил высокоуровневый артефактор, который отбил нападение. Оказался он там случайно. Пришел выкупить нужную ему зверюшку, которую земляки добыли в одной из локаций. И вот теперь народ готовится к повторному нападению. Группа козлов по уровню в среднем повыше будет. Явно они просто так ситуацию не оставят. Во как интересно люди живут. Тут сам Бог велел помогать. Так что я активно включился в подготовку по отражению агрессора.